Глава 7. Проснулся я рано. Осторожно встал, на цыпочках прошел в туалет, потом в ванную, почистил зубы. Выглянул в большую комнату. Злата спала на животе, раскидав, как обычно, по подушке свои рыжие волосы. На подоконнике стоял футляр для линз. Плед лежал рядом с диваном на полу. Я подошел, наклонился, чтобы поднять плед. На спине у Златы в районе почек была наколка. Цифры 1 и 3. Единица на левой половине спины, тройка на правой. И тройка пунктиром очерчена по кругу. Черные цифры на белой коже. И синяки. 2 на правом бедре, как будто кто-то хватал ее за ногу. И несколько синих пятен на левой руке. Я аккуратно поднял плед с пола, накрыл Злату. Она застонала, перевернулась на спину. Открыла глаза. «Доброе утро», — сказал я ей. «Доброе утро», — ответила она, потирая глаза. «Ты меня голой рассматривал, извращенец?» «Это случайно», — смутился я. «У тебя плед упал с дивана. Я не извращенец. Так получилось». Злата улыбнулась. «Ты так смешно оправдываешься?» — сказала она. Я окончательно смутился. Принялся приготавливать завтрак, а Злата скрылась в ванной, откуда вышла минут через 15 умытая и накрашенная. Сели завтракать. Яичница с беконом, бутерброды с сыром, чай. «Злата, а что значат цифры на твоей спине?» — не выдержал и спросил я. Злата смутилась, допила чай. «Все-таки ты извращенец», — сверкнула на меня своими зелеными глазами она. «Всю рассмотрел. Я болельщица Спарты. Знаешь такой хоккейный клуб?» «Знаю», — подтвердил я. «И даже несколько их матчей видел». «Ну вот, это номер моего любимого игрока», — сказала Злата. «Я на память о нем и сделала тату 2 года назад. У меня еще одна татуировка есть». «Понятно», — протянул я. «А вторая где? И что на ней написано?» «Вторая там». Злата коснулась рукой трусиков. «Молодая была, глупая. Паутинки с девчонками накололи на лобках. Дурочки. Я тебе потом покажу, когда болеть перестану». И она виновато хихикнула. «А синяки откуда?» — спросил я, решив перевести тему. «Мама», — коротко ответила Злата. «Напилась на похоронах, на людей бросалась, на меня с кулаками накинулась». И тяжело вздохнула. «Извини», — сказал я. «Если тебя кто-то будет обижать, скажи мне, я разберусь». «Хорошо», — сказала Злата. «Вот и отлично», — бодро вскочил я со стула. «Ты доедай и ложись, а я поеду немного денег заработаю, чтобы было что покушать». Злата благодарно улыбнулась мне. Я спустился в гараж и поехал по делам. Настроение было хорошее. В доме у меня ночевала женщина. Маленькая, испуганная женщина, которая нуждается в защите и заботе, и которую я люблю. По крайней мере, это чувство все больше и больше охватывало меня. Накрывало так, что останавливалось дыхание. Хотелось все бросить и быть только рядом с ней, со Златой. Ближайшие выходные мы провели вместе, ей стало легче. И мы съездили вначале в Карлштейн, а потом и в Карловы Вары с ночевкой. В Чехии очень много курортов, практически от всех болезней. Самый известный из них среди русских – это Карловы Вары. Люблю я этот небольшой и красивый город, точнее, его санаторную часть. На периферии это обычные серые панельные дома, а вот вокруг колоннады совсем другое дело. Красивые особняки, лесистые холмы, неторопливые и ленивые туристы и спокойствие. Мы остановились в Вилла Риттер с окнами на храм Петра и Павла. 3-й этаж, небольшой уютный номер. Я распаковал чемодан, переоделся. Злата была со своей любимой полосатой сумкой, в которой она носила одежду, косметику, а иногда и еду. Было трогательно и больно смотреть на то, как она таскает весь свой скарб, который легко помещается в одной только сумке. Поужинали в отеле, потом прогулялись по Карловым Варам, где-то играла музыка. Было хорошо и спокойно. Мы шли, взявшись за руки, и молчали. «А о чем нам было говорить? Мы из разных стран, у нас приличная разница в возрасте. Но все равно нам было хорошо вместе». Вернулись в отель. Я собрался в бассейн, надел плавки, халат. «Я с тобой», — сказала Злата. «Ты иди, я тебя догоню». «А тебе разве можно уже?» — спросил я. «Уже можно», — рассмеялась Злата. «Уже все можно». После бассейна опять была бессонная ночь. Казалось, что силы никогда не покинут эту хрупкую женщину. Она отваливалась от меня, тяжело дыша, затихала на несколько минут, и потом вновь набрасывалась, ненасытная и желанная. Проснулся я поздно, Златы не было. Я поплелся в ванную, чувствуя, как от усталости болит все тело. Когда плескался в душе, услышал, как хлопнула входная дверь. Через секунду в ванную комнату заглянула Злата, лицо довольное, улыбающееся. «Завтракать!» – заявила она. «Я есть хочу». «А где ты была?» – смывая шампунь, спросил я. «Проснулся, а тебя рядом нет». «Плавала в бассейне», – ответила она. «Он тут хоть и маленький, зато с морской водой. Когда еще возможность представиться?» «Иду, иду», – заторопился я. Позавтракали, я сходил в церковь. Злата в это время покормила рыбок в ближайшем пруду. Пошли гулять по Карловарским холмам. Я повел свою женщину к оленьему скоку, мимо памятника Марксу, наверх. Злата скакала по дорожке, я, кряхтя, полз следом. Она смеялась надо мной, возвращалась, вновь бежала вверх. Буквально несколько дней назад она не могла встать из-за месячных с кровати, а вот сейчас носится по горам, как молодая козочка. Я был в хорошей физической форме, но сейчас мне за ней было не угнаться. Добрались до площадки, постояли, обнявшись на беседке, которая возвышалась над городом. Солнце светило в глаза, пели птицы, приятный ветерок дул нам в лицо. «Мне надо уехать», — сказала Злата. «Мне мама утром звонила, когда я в бассейне была, бумаги какие-то оформить и помочь ей». «Надолго?» — спросил я, чувствуя, как ухает вниз сердце. «Дней на 5, максимум на недельку», — виновато ответила Злата. «Так долго?» — протянул я. «Целую неделю без тебя». «Соскучишься, крепче любить будешь», — улыбнулась мне моя Злата. «Я тебя и так крепко люблю», — ответил я. «Крепче некуда». «Вот и увидим», — закончила Злата наш разговор. «А теперь вниз, я кушать хочу». Мы спустились, пообедали во французском ресторане «Ла Марш» на веранде. Было хорошо. Изумительная еда, тихое ворчание речки, любимая женщина рядом. Я сидел на плетеном кресле и наслаждался каждой минутой, каждой секундой этого дня. И я старался продлить этот день. Не торопясь заказал десерт, потом кофе. Злата вначале сидела смирно, так же, как и я, ловя наши счастливые мгновения. Но потом начала вертеться и поглядывать на часы. Со стороны она мне напоминала непоседливую озорную девчонку. «Нам ехать пора», — сказала она, допивая кофе. «А раз пора, поехали», — согласился я. Расплатился за обед, вернулись в отель, собрали вещи. Ехали молча. Моя любимая успокоилась и смотрела в окно. По радио крутили старые чешские песни. Злата встрепенулась, когда зазвучала песня Франтишкова «Лазны». Начала подпевать. «Хочу на курорт», — сказала она. «Но не Франтишкова «Лазны», а на море». «Хочешь, поедем?» — предложил я ей. «Обязательно», — улыбнулась она. «Только сейчас мне надо на автобус. Мы не успеваем за моими вещами заехать. У меня в квартире вторая сумка осталась. Пусть полежит. Там грязное шматье. Не трогай его, пожалуйста». «Твои вещи будут ждать тебя в целости и сохранности», — заверил я ее. «Не переживай». На Флоренс мы приехали вовремя. «Не провожай меня», — сказала мне Злата. «Я тебе позвоню». Щмокнула в щеку и убежала. А я поехал домой. Приехал, принял душ, разобрал вещи. Посидел за компьютером, проверил почту. Побродил по сайтам женской одежды. Запутавшись в них окончательно, закрыл крышку ноутбука. Зазвонил телефон. Хотят посмотреть квартиру. Договорился встретиться через час. Не торопясь, попил чай, переоделся, сел на свой любимый трамвай под номером 9. Ехал и думал о Злате. О том, как мне хорошо с ней. О ее непостоянном и взрывном характере. О ее изумительных глазах. Хотя цвет им дают всего лишь линзы. Доехал до Вацлавака, поднялся к квартире. Интересующиеся уже ждали меня. Две молодые студентки из Казахстана. Черненькая и беленькая. Показал девчонкам квартиру. О случившемся некоторое время назад происшествии, естественно, умолчал. Поторговались, поговорили о ценах на жилье, о трудностях изучения чешского языка, о кризисе. Было видно, что квартира им понравилась. Но восточное воспитание не позволяло договориться о проживании, не поторговавшись. В итоге договорились, что они мне позвонят завтра. Вышли на улицу, распрощались. Только сделал пару шагов от подъезда дома, как раздался телефонный звонок. Я остановился, ответил. Звонил Виктор. Они втроем, он, Гонза и Саша, сидели в винной галерее на Вацлавике и ждали меня. Я-то совсем забыл со своей любовью, что мы раз в месяц собираемся попить вина и потрепаться за жизнь. «Я все помню», — сказал я. «Я за углом. Через пару минут буду». И в это время из ночного клуба «Кокоду», где я недавно покупал кокаин, вдруг вышла Злата. Вышла, взглянула на меня и юркнула обратно. Я остолбенел. «Я же ее днем посадил на автобус. Или мне сейчас показалось?» В затылке заломило. Заболела. Подошел к клубу. Тетка в белом отклеилась от стены и подошла ко мне. «Заходите, молодой человек», — сказала она по-русски. «Развлечетесь». Я усмехнулся ей и вошел в клуб. «Молодой человек — это издевка? Или просто по привычке она сказала?» Бегом поднялся по лестнице, уперся в охранника. Тот же, что был в прошлый раз. Он широко развел руки, как будто хотел обнять меня. «Мне войти», — сказал я ему. «Вы не член клуба», — сказал охранник. Я достал купюру в 500 крон и протянул ему. «Вот мой членский билет», — сказал я. «Вы не член клуба», — повторил охранник. На деньги он даже не взглянул, руки опустил, но по взгляду я понял, что он меня не пустит внутрь. «Мне к девушке одной надо», — попытался я еще раз. «Она только что вошла». «Вы не член клуба», — повторил охранник. «Сами уйдете или мне силу применить?» Я сделал шаг назад. «Сам уйду», — сказал я. «Не стоит беспокоиться. Не провожайте. Я знаю, где выход». Спустился по лестнице, вышел на улицу, повернулся к тетке в белом. «Девушка», — сделав просящую физиономию, сказал я. «А Злата сегодня работает? Она вот недавно в клуб зашла передо мной». Тетка посмотрела на меня, похлопала ресницами. «Какая Злата?» — спросила. «Я никакую Злату не знаю. И никто перед тобой не заходил. Чего пристал?» Я сплюнул. Развернулся и пошел прочь от здания с красными окнами. На ходу достал телефон, набрал уже знакомый номер. Один гудок, второй, третий, четвертый. «Да, милый?» — раздалось в трубке. «Привет». Я остановился, чтобы отдышаться. «А ты где?» Сердце забилось в груди, как будто я пробежал 100-метровку. «В автобусе уже подъезжаю», — ответила Злата. «Так ты же еще в обед уехала», — сказал я. «Должна давным-давно дома быть». «Перед Брно пробка была, ремонт дороги, а потом авария. Мы 3 часа простояли», — отчиталась Злата. «А что случилось?» «Соскучился», — сказал я. «Так сильно, что ты мне уже мерещиться стала». Злата засмеялась. «Я через неделю приеду», — сказала она. «И мы будем вместе. Целую». «Целую», — эхом отозвался я. Выключил телефон, постоял, чувствуя, как расцветает на лице глупая улыбка.